За и рот пуговицы или бусинки. А вот с носом немножко сложнее. Нужно смешать чуть-чуть клея ПВА и черной туши, взять каплю этой смеси и водрузить ее на место носа. В нее воткните несколько кусочков лески, вот и усы. Ну как, нравится? Уверен, любая девочка не отказалась бы от симпатичной брошки под названием «Кошка-модница». Сделать ее нетрудно. Для этого нужен значок с хорошей шпилькой, а также наклеенный на него кусочек картона. Потом берем лоскуток густого меха и из него вырезаем необходимые детали. Голова самая трудная. И там, где будет подбородок, шерсть нужно подстричь максимально коротко. Две щеки тоже стрижены, но не так коротко. Все остальное остается пушистым, только кое-где подрезаются отдельные волоски, которые портят общий вид. Хвост, воротник, бока, две подушечки, лап тоже пушистые. Здесь мех не подрезается. На двух остальных лапках над подушечками нужно немного подстричь. Затем из кожезаменителя разного цвета вырезаем нос и глаза. Сквозь щеки продеваем усы из лески. Кошка потому и модница, что ее можно одевать почти как куклу. Подарить ей бусы из маленьких бисеринок, на уши сережки. Главное здесь не переборщить. Сама же кошка-брошка должна быть высотой около 5 сантиметров. Есть такие карманы на застежках. Но если твой карман стережет симпатичная кошка с бантиком, это намного интереснее. Как изготовить такого сторожа? Охотно объясню. Из плотной ткани вырезаем силуэт. Края головы и груди мелкими стежками пришиваем к рубашке над карманом, чтобы грудка только высовывалась из него. Лапки по краям закрепляем таким же способом, но в основном они остаются свободными. Нужно пришить еще кошачью ладошку, а между пальцами маленькие крючки. На кармане делаем, соответственно, петельки, чтобы кошка коготками поддерживала карман. Вот такая оригинальная получилась застежка. Теперь вышивка на мордочке и манишке. На шею кошечки бант. Осенью в шапке ходить неохота, а уши мерзнут. Хорошо тем, у кого есть модные наушники, а другим как? Можно сделать оригинальные наушники самому. Для этого необходимо снять мерку, расстояние от мочки одного уха к мочке другого, при этом сантиметровая лента проходит через макушку. Потом нужно взять толстую проволоку, которая должна быть вдвое длиннее мерки. Проволоку сгибают вдвое и обматывают полоской из яркого искусственного меха. Полоску затем аккуратно сшивают. Из такого же меха вырезают 4 кошачьи головы с ушами размером с ладонь. Их нужно попарно сшить в мешочки, оставив небольшое отверстие между ушами. Сквозь него подушечки набивают ватой, туда же вставляют концы проволоки. Потом, когда зашивают отверстие, их края одновременно прикрепляют к меховому обручу. Затем следует сделать кошкам глаза, мордочки, носы, усы и язычки. И, наконец, проволоку сгибает по форме головы, только немного плотнее, чтобы наушники хорошо держались. Красота! А теперь поговорим о фартуке, без которого никак не обойтись хозяйке. Ну а где больше всего любят бывать кошки? Конечно же, на кухне. Давай поможем им в этом, поместив на фартуке двух симпатичных толстых кошечек, белую и черную. Аппликация. Есть еще вариант фартука. Здесь нагрудник вырезается в форме кошачьей головы. Плюс забавная аппликация. Думаю, девочкам понравится. Эта работа немного посложнее. Уверена, такой оригинальный рюкзачок многим пригодится. А шьется он из очень плотной ткани. Несложная аппликация сделана из тесьмы и лоскутков. на чертеже указаны размеры деталей. Молнию вшивают в широкую ленту, которая соединяет спинку рюкзака и его перед.